Глава 25.1. Лера. После ухода Ани меня накрыло непонятное беспокойство. Впервые до меня дошло, что она не просто любила Богдана, но и обвиняла меня в том... А в чем? Я не совсем понимала, было ли между ними что-то в прошлом, и если да, то когда завершилось. Не потому ли он так быстро уехал, не оставив контактов? Если до сих пор была уверена, что его телефон недоступен лишь для меня, то теперь убедилась, что он оборвал контакты со всеми. А ведь мой первый муж уже намекал мне, что имеет некие козыри против Богдана. Почему он был так уверен, что если я не вернусь к нему, то и Архипова не прощу? Что они скрывали? И мог ли Елагин повлиять на срочный отъезд Богдана? Раньше я даже не стала бы зацикливаться на этом, но теперь для выяснения всех деталей у меня был важный аргумент. Ребенок, которого я носила, и моя любовь к его непутевому отцу. Любовь, которая, несмотря на все, что он совершил, лишь крепла. Как ни пыталась сопротивляться этим чувствам, с каждым днем понимала, что без него я не могу и не хочу. Всхлипнув, схватила телефон и, сев в кресло, разревелась. На самом деле не знала, кому звонить. От бывшей подруги не рассчитывала услышать правду, а с Елагиным общаться не хотела, боясь новых манипуляций и лжи с его стороны. Единственной зацепкой была работа Богдана, и, как пока еще законная жена, я вполне могла получить информацию, куда он уехал и какой номер телефона сейчас использует. Но для этого надо было встретиться с его другом и компаньоном. Визит решила не откладывать, но сначала... «Добрый день, Ирен», — поздоровалась, набрав номер составленной визитки. «Лера?» — удивилась она и, насторожившись, поинтересовалась. «Все хорошо?» «Не совсем», — отозвалась я, но, спохватившись, добавила. «Не с работой, но мне надо...» «Что случилось?» — осторожно спросила Ирен. «Мне нужно уйти», — помявшись, попросила я. «Говори», — потребовала она, тут же поинтересовавшись. «Мне приехать?» «Не стоит, я ненадолго», — попыталась оправдаться, но она решительно перебила. «Жди, скоро буду». «Но...» — залепетала я, но телефон отозвался лишь короткими гудками. Почти пожалела, что решила отпроситься у Ирен. День официального открытия и без того был слишком заполошным, а теперь еще придется объясняться, зачем мне понадобилось уйти с работы пораньше. А если она заметит или заподозрит, что я беременна, то это будет самый короткий период работы в роли управляющей клуба. А, впрочем, беременную не уволят. В крайнем случае, напрошусь к Артуру хотя бы тренером в бассейн. Пока ждала приезда, Ирен металась по кабинету, перебирала документы, наводила порядок на столе, поливала цветы и то и дело дергала Олю неуместным предложением помочь. Вконец, издергавшись, вспомнила, что надо бы хоть кофе сварить. Отойдя в угол, где располагался небольшой шкафчик с посудой и запасами вкусняшек, включила кофемашину. Под монотонное жужжание навороченной машины немного зависла, бесцельно глядя в окно, и когда за спиной открылась дверь, даже вздрогнула. Но, обернувшись, опешила, абсолютно не ожидая увидеть здесь... «Лев?» — проблеяла растерянно и, округлив глаза, сбивчиво затараторила. «Я хотела... А как вы... Что вы тут делаете?» «Ну, вроде живая и здоровая», — раздраженно фыркнула появившаяся следом Ирен и, окинув меня равнодушным взглядом, сообщила. «Пойду тоже абонемент куплю, пока скидки». Молча кивнув, Лев закрыл дверь и, повернувшись ко мне, нахмурился. «Так это вы?» Начиная складывать пазлы противоречивой информации, пролепетал я. «Как тебе школа?» Медленно пройдясь по кабинету, поинтересовался он и, остановившись у окна, уточнил. «Нравится?» «Это вы купили эти залы?» Скорее констатируя, подытожила я. «Я только оформлял и организовывал». Пожал он плечами и, поигрывая желваками, буркнул. «Не моя сфера». «Для Ирен?» Вскинула брови, скептически уточнила я. И, кивнув на дверь, хмыкнула. Ей тоже вроде не очень интересно и... «Еще одна попытка!» Перебив вкрадчиво, проурчал Лев. «Не понимаю». Нахмурившись, покачала головой и, закусив губу, отвернулась, чтобы налить гостю кофе. «Совсем не догадываешься?» Прорычал он почти со злостью и, прерывисто выдохнув, заворчал. «Уже забыла, а он ради тебя!» «Что?» Чуть не уронив чашку, я резко обернулась, и, впившись в него затуманенным подступающими слезами взглядом, прошептала: «Это Богдан?» «Бинго!» — захлопав в ладоши, подтвердил Лев и, обведя руками пространство, добавил: «Его прощальный подарок. Ты владелица. Несмотря на твой поступок, он любил, вернее, любит. И перед отъездом решил исполнить твою мечту. Счастлива?» «Какой поступок?» Не замечая катящихся по щекам слез, пролепетала я. «Ну как же!» Запальчиво начал он и, скользнув рукой и взглядом по моей фигуре, внезапно замер. Вскинул брови и, поджав губы, нервным жестом взъерошил волосы. Потом запрокинул голову и, зажмурившись, прерывисто выдохнул. Опять впился в меня взглядом и, чертыхнувшись, направился к двери. «Постойте!» — проблеяла я, машинально шагнув следом. «Я хотела... Лев, подождите, мне надо спросить!» «Извини, Лера», — сбивчиво отозвался он и, обернувшись, виновато улыбнулся. «Я это...» Переведя взгляд на наручные часы, нахмурился и, потеребив бороду, пояснил. «Извини, совсем забыл. Я опаздываю. Вернее, уже опоздал. Но...» «На очень важную встречу», — серьезно добавил он и, подмигнув, заверил. «Заеду на днях и все обсудим, ладно?» «Хорошо», — пролепетала, пялясь на закрывшуюся за его спиной дверь. Медленно вернулась к кофемашине и, взяв в руки наполненную чашку, жадно втянула терпкий аромат. В голове все никак не укладывалось, что «школа моя! Моя мечта воплотилась благодаря Богдану! Почему же я не чувствую, что счастлива? Без него нет!» Он отказался от борьбы, оставив мне прощальный подарок. Два подарка — школу и ребенка. Он все еще любит. В глазах потемнело, а на языке появился привкус горечи. Зажав рот рукой, я рванула к небольшому санузлу, совмещенному с кабинетом. Рухнув на колени перед унитазом, вырвала и, судорожно дыша, сжала кулаки, впивая ногти в ладони. По щекам потекли слезы, а сердце сжалось, добивая истиной. «Не хочу школу! Хочу вернуть Богдана! Хочу быть с ним, несмотря ни на что! Я его люблю!»